Глава 14, часть 1. Томила. Письмо с рассказом о тайком прибывшем в замок мужчине я написала еще вчера. Решила, что если герцог не хочет со мной разговаривать, то просто прочесть письмо не откажется. При этом сама себе твердо пообещала, что это будет последняя попытка достучаться до этого упертого типа. Как будто это мне надо разбираться с нелегалами на подконтрольной лорду территории. Единственная причина, по которой я так упорно стремилась достучаться до Кэмерона, это опасение за свою и Николаса безопасность. Ну, а вдруг тот нелегал все-таки по нашей душе явился? А что до сих пор себя не проявил, может, просто выжидает подходящий момент? Он затаился, а я нервничаю. Поэтому я изложила все, что видела, в письменном виде, добавив личные умозаключения насчет участия в этом деле Лидии. Собралась отдать письмо Матильде с наказом передать герцогу лично в руки, но так расстроилась после разговора с ней, что про все на свете забыла. Только увидев герцога в компании с Лидией, вспомнила про письмо в кармане. Подхватилась, хотела его догнать, но он опять так быстро ушел, что я только и успела увидеть его спину. Пришлось завершать прогулку, идти к замку и искать его неприветливое сиятельство. Только лучше бы я этого не делала. Пожилой мужчина, что стоял рядом с герцогом, все понял. Мне показалось, он почти с одного взгляда догадался, что я не Томила Эллингтон. Ну, может, со второго, потому что сначала он принялся выспрашивать у меня про здоровье Николаса и приносить соболезнования по поводу смерти его матери. Но вскоре этот господин все понял. Еще и намекнул на свою догадку герцогу. Убегая, я успела услышать, как старик удивляется, что я стала вообще на себя не похожа. Сердце тревожно сжалось. Вдруг Кэмерон, поняв, что я не его бывшая невеста и не родственница Николасу, просто отберет ребенка, а меня отправит из своего замка подальше. Решит, что самозванки, да еще пришелец из другого мира, нечего делать рядом с последним драконом из рода Макхонан. Я успела немало прочитать про устройство этого мира и знаю, что здесь каждый крылатый — огромная ценность. Обычно, если у маленького дракончика погибают родители, то его отдают на воспитание в какую-нибудь драконью семью. Считается, что в таком случае будет кому помочь малышу пройти первый оборот и поддержать его в первом полете. Да и кто может научить всем премудростям драконьей жизни лучше, чем другие представители расы? В общем, Николаса у меня до сих пор не забрали. Скорее всего, потому что известие о смерти Элизабет еще не дошло до местных органов драконьей опеки. Или дошло, но никто не знает, где маленького Макхонана искать. Я ведь оперативно спряталась в замке герцога. Отыскать меня непросто. Вон, даже сам хозяин кантри-холла меня целую неделю не мог найти. Да, пока никто не знает, где находится сирота Николас Макхонан. Но раз тот пожилой мужчина в курсе смерти Элизабет и местонахождения Николаса, получается, по спине побежал противный холодный озноб. Значит, нас в любой момент могут разлучить. Как же все плохо. Даже если меня не отправят обратно в мой мир, то заберут Николаса. Тогда меня все равно вернут домой, потому что больше не нужна здесь. И я больше никогда... «Никогда не увижу своего маленького мальчика!» «Николас, я тебя никому не отдам!» — прошептала я, прижимая малыша к груди. «Я что-нибудь придумаю!» Оглянулась подозрительно, словно ждала, что из-за угла выскочит местная опека и потребует отдать чужого ребенка. Но, конечно, в прохладных коридорах замка не было никаких подозрительных личностей, желающих покуситься на самое для меня дорогое. Наоборот, было безлюдно, тихо и спокойно. Близилось время обеда, и все слуги собрались внизу, в столовой для обслуживающего персонала. Я несла Николаса в наши апартаменты, его тоже пора было кормить. Солнце било в высокие витражные окна, слепя разноцветными красочными лучами. Я жмурилась, отворачивала от них лицо, поэтому и не сразу заметила, как из-за поворота навстречу мне вышла высокая, черноволосая, тонкая и гибкая, как змея, девушка. Текучей походкой незнакомка направилась в мою сторону. Она шла, пристально глядя на меня, широко улыбаясь, словно встретила старую подругу. А у меня от ее улыбки на руках вздыбились волоски, и по спине пополз холодок. На всякий случай я замедлила шаг, готовясь кричать и звать на помощь, но, не доходя до меня пары метров, незнакомка остановилась. Улыбнулась еще слаще и пропела игриво. «Ну, здравствуй, дорогая подруга! Вот мы и встретились!» Я отступила, а девица презрительно засмеялась. «Что, не ожидала увидеть меня здесь, глупая Томила?»